В «Комсомольской правде» нужно допросить сотрудников. Зная, что я произвел выемку рукописей и книг на квартире Белкина, в их числе там были архипелаг ГУЛАГ Солженицына, кто-то из его друзей, я думаю, на следующий день изъял в редакции все его рукописи. Но там может быть продолжение этого блокнота. Не зря же на блокноте стоит цифра 1, значит, должен быть и блокнот номер 2. «Так», — сказал я, — «теперь мы прекратим этот живой обмен мнениями и поделим работу по-братски. Поскольку сроки у нас действительно как в блиц-турнире, берем сначала самые жирные куски. Кто-то из твоих архаровцев, Марат, занимается аэрофлотом и летит в Баку в школу номер 171. Ты их проинструктируешь, дашь прочесть рукопись Белкина, это раз. Я беру на себя «Комсомольскую правду» в поиске белкинских блокнотов. Опознанием ценностей и бриллиантов занимается Светлов, а на Валентина выпадает Курский вокзал. Таким образом, есть работа на сегодня и на завтра примерно до полудня. Завтра во второй половине дня, если не будет ЧП, сбор у меня. Есть вопросы? Ожерельев, войди, — сказал в полуоткрытую дверь кабинета Светлов. Видимо, с его места было видно в щель, что там уже замаячила фигура майора. Ожерельев открыл дверь кабинета спиной и обеими руками внес огромную пачку папок с разыскными делами, тяжело грохнул их на кожаный диван и отряхнул пыль с кителя. «Фух», — сказал он, — «72 50-летних преступника с металлическими зубами. В Баку поедут в командировку старший лейтенант Рогозин и лейтенант Шмуглова. И вот вам данные на Белкина Вадима Борисовича, корреспондента «Комсомольской правды» 1952 года рождения. Чьи данные? — спросил Светлов. — Наши? Из МУРа? Из МВД? — Из МВД СССР первого спецотдела. Ожерельев держал в руке листок бумаги с машинописным текстом. — Читай, что там, — приказал Светлов. Донесение министра внутренних дел Якутской автономной республики подполковника милиции Халзанова, начальнику первого спецотдела МВД СССР генерал-майору внутренней службы Егорову. Сообщаю, что 16 января сего года, находясь в командировке в городе Мирный Якутской АССР, корреспондент газеты «Комсомольская правда», гражданин Белкин Вадим Борисович, будучи в нетрезвом состоянии в группе лиц, принимал участие в драке работников алмазной фабрики номер 7 с поварами и официантами ресторана. При задержании ругался нецензурной бранью. Следствие прекращено по просьбе редакции газеты «Комсомольская правда» ввиду нецелесообразности привлечения гражданина Белкина к уголовной ответственности, о чем ставлю вас в известность. Статистическую карточку по форме номер 1 отчета о зарегистрированных преступлениях для регистрации прилагаю. Подполковник Халзанов, министр внутренних дел Якутской АССР. Мы со Светловым переглянулись. То наркотики, то бриллианты, а тут якутские алмазы. Да, с этим Белкиным не соскучишься. Почему его носят по таким местам? 16:20. Сегодня 12-й день, как похищен ваш сотрудник Вадим Белкин. Он или уже убит, или находится в руках у преступников. Я сидел в кабинете главного редактора «Комсомольской правды» Льва Александровича Корнишова. Здесь же был ответственный секретарь редакции Станислав Гранов. Огромная плоская поверхность письменного стола Корнишова была устлана стопками рукописей, гранок, свежих газетных полос завтрашнего, как я понял, номера газеты. Такие же газетные страницы полосы были приколоты на стене. Корнишову, невысокому шатену с мягкими карими глазами, было лет 40 или даже чуть меньше, а Станиславу Гранову от силы 30. По заданию ЦК, продолжал я, при прокуратуре СССР, создана специальная бригада для срочного розыска Белкина.